В вечернем небе кружили стаи чаек. Значит, где-то недалеко, чуть-чуть севернее, где, по уверениям древних географов, располагался полярный рай, плескалось Белое море. Тропа таяла и терялась среди кочей и кривых сосенок. Эта неверная стезя вела к давно оставленному человеческому обиталищу. Почернелые деревянные бараки и ветхие строения в рощице молодого пихтача оказались остатками лагеря заключенных. А над дверями центрального здания, похожего на клуб, все еще висел уцелевший, изрядно выленивший плакат. Клуб стоял на красивом пригорке. Внизу протекал ручей. Мы уселись под навес, и как раз вовремя. В безмолвии болот яростно зарокотал вертолет. Бросок в 1000 километров не сбил погоню со следа. Значит, нас вели настоящие спецы своего дела, обвешанные устройствами связи и портативными камерами с дальнобойной слышащей оптикой. Они имели преимущество в скорости, и с высоты болотистые пустоши просматривались на многие километры. Покружив над лагерем, вертолет улетел к северу и растаял в тумане. Мы вернулись на гать и пошли дальше, постоянно сверяясь с картой и прислушиваясь. Темнело в небе, но стало светлей на сердце. Ночью не полетят. Впереди забрезжил живой огонек. Пламя свечи или лампы коптилки помаргивало сквозь влажное зыбкое марево. Из тумана высоко над землей прорезались олени рога. Под ними проступила изба. Рога были прибиты под коньком, как знак удачи и охотничьего фарта. Горница светилась окошком, как новогодняя игрушка со свечкой внутри. Маша стукнула в окно. На стук в дверях появилась массивная приземистая фигура. «Кто тут ночами бродит? Заблудились туристы? Здравствуйте! Мы ищем Никиту Кожемякина». «Я и есть Кожемякин», — прогудел в ответ приземистый Геркулес и посторонился, пропуская нас в сени. В избе было жарко натоплено. Печи постреливали поленья, гудел самовар, над чашками с чаем плавал душистый пар. Как и предупреждала Хатавет, единственными обитателями Божьей Брады оказались бывший летчик Никита Кожемякин и его жена Мария. «Абрашечка, гостики, садитесь-ись!» — зазывала Мария. В крепких, ухватистых руках она держала блюдо золотистых оладий. «Померзли, поди! В обайной воды горячей начерпом уже попарим вас!» «Никита, почему вас жена Абрашечкой зовет, если это, конечно, не семейная тайна?» — поинтересовался я. «Абрашечка по-нашему, по-поморски, морж. А что, не похож?» «На моржа похож, на Абрашечку нет». Круглая, наголо обритая голова Никиты серебристо пушилась, как мех белька. На небольшом плосковатом лице льдистыми сосудками свисали усы. Карие глаза, бесхитростные и смешливые, умильно щурились на весь белый свет, как и есть морж. Усмехающиеся вальденелые усы. Однако мужик он был с секретом, да и выглядел не по годам молодо. «Ну, сказывайте, зачем пожаловали? Слышали мы, что вы летали над Гималаями? От кого слышали?» «От Генриха Штихеля». «Жив, курилка! Трубку свою еще не съел?» «Ну, стало быть, летал. А дальше-то что?» Я достал перстень и поднес его к огню.